Глава 12. Это не русские. Схватка субмарины «Канзас» под командованием капитана Кольбера с неизвестной подлодкой, скорее всего принадлежащей России, закончившаяся уничтожением торпед «Канзаса» и исчезновением лодки противника, произвела впечатление не только на моряков, но и на командующего эскадрой в данный момент адмирала Фенхеля, впервые почувствовавшего себя неуютно. До сих пор он полагал, что американский флот непобедим, и никто не осмелится нанести удар ни по одному боевому кораблю США. Но он ошибался. Неизвестная субмарина, моряки с опаской заговорили о русском звере из глубин, буквально оскорбила весь флот, не только уничтожив торпеды «Канзаса», но и не ответив на его атаку, что довело Фенхеля до бешенства. Сначала он хотел нанести удар глубинными бомбами по всему квадрату, где могла быть русская субмарина. Потом опомнился, так как под водой находились еще две подлодки эскадры. К тому же «Канзас» таинственно пропал в пучинах океана, и найти его не смогли ни вертолеты, ни подключенные к операции спутники. Да и сильно мешали поиску мусорные острова в изобилии, плавающие вокруг. Проанализировав шумы, прилетевшие из океанских глубин, специалисты авианосца «Форд» сделали вывод, что «Канзас» не был потоплен, так как гидроантенны не зафиксировали ни большого бума, ни каких-либо дополнительных звуков, говоривших о разгерметизации субмарины. Не всплыли на поверхность океана и обломки лодки. Однако почему она не вышла на связь, осталось тайной. «Искать!» — только и вымолвил Фенхель, выслушав доклад офицеров авианосца. Эскадра перестроилась. Гидролокаторщики определили координаты предполагаемого боестолкновения «Канзаса» с неизвестной субмариной, и в воздух снова поднялись вертолеты противолодочной авиации, а Фенхель связался с базой на Гавайях и приказал еще раз подключить к поискам подлодок спутники, пролетавшие время от времени над Тихим океаном. На всякий случай сыграли боевую тревогу. Никому не хотелось испытать на себе гнев зверя из глубин, если это был он, тем более что русские подлодки имели на вооружении не только сверхскоростные торпеды, но и гиперзвуковые цирконы, способные потопить на дистанции до 150 миль любой корабль, будь то эсминец или авианосец. Сопровождавшие Фенхеля адмиралы и генералы занервничали. Одно дело сидеть в уютном кабинете и рассуждать на тему превосходства над чужими флотами, либо о пришельцах и древних цивилизациях, другое — находиться на борту уязвимого, по большому счету, судна, пусть и вооруженного до зубов, и ждать от противника торпеду или ракету. Только начальник отдела изучения аномальных явлений АНБ Лес Уайнбергер чувствовал себя почти счастливым. При любой встрече с морскими командирами он настойчиво убеждал их в наличии таинственных баз под водой, на одну из которых и наткнулись русские. Только их субмарина могла скрыто подойти к Гавайским островам, незамеченная американскими системами контроля воздушного и подводного пространства, и нанести откровенно издевательскую пощечину американскому флоту, сбив торпеды «Канзаса», но не потопив саму лодку. «Вы думаете, это русские захватили лодку?» — как-то спросил его скептически настроенный Уильям Перетто. Уайнбергер остался невозмутим. «Я думаю, — ответил он, — что такими возможностями русские все же не обладают. Скорее всего, «Канзас», удирая, врезался в скалу на дне и теперь лежит где-нибудь на глубине в миле, не способный послать о себе весть. Поиски «Канзаса», длившиеся 12 часов, ни к чему не привели. Не давала о себе знать и русская подлодка, продолжая оставаться фактором напряженности для моряков эскадры. Никогда прежде они не чувствовали себя такими беззащитными, предпочитая опираться на беспилотные аппараты, на роботов и ракеты большой дальности, без сомнения нанося удары по противнику с больших расстояний. В данный же момент все они находились под прицелом русских ракет и торпед, другое просто не приходило в головы, и вынуждены были постоянно ждать инцидентов, надеясь только на перехваленную мощь флота и авиации. Спустя 12 часов после начала поисков «Канзаса», не давших никаких результатов, Фенхель решил вернуться на базу, оттуда на материк. Его спутники с облегчением одобрили это решение, также не собираясь оставаться на авианосце. Они уже спустились на палубу, когда подбежавший к ним офицер информационного обеспечения торопливо обратился к Фенхелю. «Разрешите, господин адмирал?» «Что еще?» Остановился в вертолетной площадке командующий Южным флотом. «Замечены подозрительные шумы, сэр!» Спутники Фенхеля переглянулись. «Где?» — спросил он. «В 3 милях от нас, господин адмирал». «Субмарина? Не похоже, сэр?» «Что значит «не похоже»?» — сдвинул брови Фенхель. «Шумы не принадлежат субмарине, сэр. Но вам лучше подняться на мостик. Капитан все объяснит». Фенхель, не оглянувшись на свиту, поднялся в пристройку центрального поста авианосца. «Сэр, взгляните». Торопливо подошел к нему заметно нервничавший адмирал Хан Бола, капитан Форда. Офицеры очистили место у ситуационного экрана рубки. В центре экрана на черно-зеленом поле шевелилась, пульсируя, более светлая струя, напоминающая стебель водоросли. «Что это?» — осведомился главком. «Ни малейшего понятия, сэр», — передернул плечами Бола. «Я такого в океане еще не встречал. Оно следует за нами, точнее, кружит вокруг эскадры на расстоянии в 3-5 миль. Но самое интересное, издает странные звуки». «Записали?» «Так точно». Пост управления заполнили гулкие вздохи, от которых сердце буквально проваливалось, замирая. Фенхель почувствовал тошноту, мотнул головой. «Выключите». Вздохи стихли. «Инфразвук», — извиняющимся тоном сказал Бола. «Частота от 3 до 8 герц». «Квакер», — подсказал приблизившийся к боссу Айнбергер. Глаза специалиста по НЛО НПО сияли. Ему впервые довелось поставить в тупик главнокомандующего, не верящего ни в каких мистических пришельцев. Фенхель оглянулся. «Что вы сказали?» «Такие звуки называются квакерами. Их издают непознанные подводные объекты. Один из таких объектов и сопровождает нас». «Уничтожить!» «Адмирал, сэр, я бы этого не делал», — выступил вперед Перетта. «Это не русские, уверяю вас. Боюсь, лес прав. Мы встретили некий аппарат, принадлежащий подводной цивилизации. Непонятно только, почему она вдруг решила напомнить о себе в данный момент. До сего времени НПО прятались от наблюдателей». Фенхель всмотрелся в мерцающий стебель водоросли. «У нас достаточно средств, чтобы уничтожить эту фиговину». «Может, и достаточно, но рисковать не стоит, сэр. Она просто наблюдает за нами». «Где мистик?» «Роман готовит его к спуску», — сказал капитан Форда. «Надо направить его туда». «Уж лучше послать эсминец», — проворчал кто-то. «Смотрите, смотрите!» — закричали с палубы. Офицеры поста и Фенхель приникли к прозрачной плите надстройки, опоясывающей рубку, ища глазами источник суеты. Слева, по ходу авианосца, всего в 5 кабельтовых, вдруг вынырнул из воды гигантский ажурный темно-зеленый кит. Вырос на 100 метров над волнами, и текучей жидкой струей, изогнувшись синусоиды, ушел в воду. Теперь уже заговорили шокированные офицеры поста, перебивая друг друга. «Черт побери!» — раздельно сказал Фенхель. «Что за дерьмо?» «Это не русские», — убежденно повторил зябко, вздрагивая Перетта.